Сейчас принесут документы, и ты поедешь в больницу. Я поеду с тобой. Закрыл глаза Стольников. У него кружилась голова. Я поеду с тобой. И, видя, что убедить своего собеседника ему не удается, он тихо добавил: пойми, Костя, это единственное, что я еще могу сделать. Они шли по горной тропе, еще не ощущая присутствия друг друга. В этих местах можно было передвигаться, только соблюдая крайнюю осторожность. Лошадей приходилось оставлять внизу, в долине, и стараться не кричать во время подъема и не стрелять, так как это могло вызвать мощный камнепад, столь часто случавшийся на этом склоне горы. Это место старались обходить, чтобы не оказаться на этой тропинке, где громкий крик, казалось, вызвал злых духов. Но старики уверяли, что раньше так не было. Раньше еще можно было ходить по этой тропе. Однако после того, как горы однажды сильно задрожали и произошло небывалое для этих мест землетрясение, в горах что-то сдвинулось с места. И теперь каждый, кто проходил по этой тропинке, знал, что сам дьявол ждет наверху его крика, и старался не шуметь. Они продолжали сходиться, еще не подозревая, что через несколько мгновений увидят друг друга. Роды Мусаевых и Кудуговых давно и страшно враждовали друг с другом. Уже больше 30 лет тянулась кровная вражда между представителями обоих многочисленных родов. У каждого клана имелись свои союзники и свои друзья. В кровной вражде не может быть перемирия, не может быть прощения. Здесь действуют свои жесткие и жестокие законы. Кровник может получить удовлетворение только кровью. За убитого отца у Мусаевых убивали отца у Кудуговых, за убитого дядю убивали другого дядю, за сына стреляли в сына врагов. Месть была неотвратимой и кровавой. И с этим, похоже, смирились все представители обоих родов, зная, что на этой земле нет места, где можно было бы укрыться от мести своих кровников. Вражда не затихала ни на минуту, а маленькое кладбище в горах вбирало в свои чрева все новые и новые жертвы. Они были уже совсем рядом, еще не зная, что именно увидят за поворотом. Приходилось следить за тропинкой. Слева была пропасть. Справа та самая гора, пройти мимо которой нужно было молча, стараясь не шуметь, чтобы не вызвать очередного камнепада. Они оба выросли в горах и оба знали, как опасны камнепады именно в этих местах. Они сделали еще несколько шагов и оказались лицом к лицу. Казбек Мусаев остановился, сурово сжав зубы. Сулейман Кудугов мрачно кивнул кровнику. — Вот и встретились, — сказал он, глядя в глаза врагу. Оба понимали, что на узкой горной тропе им не разойтись, и оба знали, что стрелять невозможно. Любой выстрел вызовет не просто камнепад, который сметет обоих. Камни вдобавок перекроют единственную в этих местах горную тропу, на расчистку которой у их земляков может уйти не одна неделя. Но оба кровника знали, что не смогут просто так разойтись, ибо обычай требовал, чтобы при встрече они сделали то, что должен сделать настоящий мужчина. Оба смотрели друг другу в глаза и молчали. Они были горцы и знали все обычаи. Ружья, висевшие у них за плечами, были бесполезными хлопушками или, наоборот, орудиями самоубийства. Стрелять было невозможно. — У меня есть кинжал, — негромко сказал Казбек, доставая свой большой кинжал. — Да, — сказал Сулейман, — но я оставил свой кинжал внизу. — Здесь нельзя стрелять, — показал на камни Казбек. «У меня нет другого оружия, кроме винтовки», — пояснил Сулейман.